Пискнул гаджет, и Эллея заговорила. «Вас ожидают в третьей переговорной. Позвольте, я провожу». Мы, разумеется, последовали за ней. Конан пялился на ноги провожатой. Я продумывал следующее действие. «Клан Чат, Ева, по возвращении вас ждет небольшой сюрприз. Не пугайтесь, приятный». Мы озадаченно переглянулись. Между тем Эллея подошла к массивной двустворчатой двери и, несмотря на скромные внешние показатели, легко ее открыла. «Прошу». К великому сожалению танка, девушка, исполнив роль швейцара, быстро удалилась, а в переговорной нас ждал человек, точнее, гном. Я искренне не понимал, как не замечал их раньше. Бороды до пола и дурацкого колпака, разумеется, не было, но вот невеликий рост и заметная кряжестость – все говорило о принадлежности к этой расе. Уж не знаю, что ему подсказывала, сама система или опыт, но цепкий взгляд банкира тут же определил человека с деньгами. Те, кстати, стали поступать недавно. Сначала любезный Спиридоний перевел мне за колечко с маской 170 с копейками миллионов, между прочим, а уж от поступающих переводов за яйца у меня давно рябило в глазах. «Здравствуйте, господа!» — почти проворковал Морий. Между нами стоял овальный стол, несмотря на его величину, стульев было всего три, на каждого присутствующего. На ближнем к нам краю располагался золоченый поднос с маленькими чашками, нос уловил запах свежесваренного кофе. «Приветствую, Морий. Я сразу перешел к делу. Есть желание и возможность прикупить немного недвижимости в пригороде. Вы можете мне помочь? Знаете, Макс, по моему опыту, желания с возможностями совпадают нечасто. Разумеется, я помогу». Указывая рукой на стулья, гном улыбнулся. Я пригубил кофе, напиток оказался недурственным. Поставив чашку на поднос, перевел взгляд на ожидающего банкира. После секундного замешательства тот достал планшет и открыл карту. Перехватив инициативу, я быстро нашел нужный район, приблизил, указывая на нужные дома. «Вот этот участок. Значит, 10-12 домов?» «Совершенно верно», чуть подумав, подтвердил я. «Каков бюджет?» Тон стал деловым. «Думаю, 60 миллионов будет достаточно». Все, разумеется, понимали, что речь идет о свободном опыте. Морий задумчиво посмотрел на карту, приблизил, разглядывая каждый дом, и только затем ответил. «Район не из дорогих, так что более чем», чуть помолчав, он продолжил. «Вижу рядом озера, так что сразу возникла идея. Я слушаю. Гостиничный бизнес, рыбалка, отдых. В рамках бюджета можно выкупить несколько небольших озер, построить соответствующую инфраструктуру, база отдыха, банный комплекс. Обывательским властям понравится. Мне по душе ваш размах, Морий. Хорошо, что я ограничился 60 миллионами». Гном искренне рассмеялся, хлопая ладошками по коленкам. «Идея хорошая». Я чуть отдалил карту, тыкая пальцем в крайние прилегающие к озерам дома. «Придется выкупить и эту недвижимость. Я вам полностью доверяю, так что задам простой вопрос. Насколько поднять бюджет?» Морий не стал торопиться с цифрами. «Мне нужна конечная цель», — он сложил руки лодочкой, подбирая слова. «Давайте будем честными. Вы не так давно получили суть, вам не хватает опыта, мало кому доверяете, что в общем-то правильно. Но, вы не знакомы с политикой нашего банка, все, что вы скажете в этих стенах, не покинет их пределов без вашего на то согласия». «Конан, я говорил, все верно». Я лишь кивнул, не став ему отвечать. Вновь приблизив карту, потыкал пальцем в центральный дом, тот, который Клушин. «Моя цель – вот этот дом. Мне не нужны соседи из топ-кланов и любых других, по крайней мере, пока. В этом доме вход в заводь», – сказал я не такую уж великую для Мория тайну, судя по взгляду, он давно меня раскусил. «Ну что ж, отлично. Я рад за вас, рад, что заводь попала в хорошие руки. Вы же понимаете, запереться от других игроков невозможно, сама система будет против». «Конечно, понимаю и не собираюсь запираться, мне нужно немного времени». Разумно, глядя мне в глаза, банкир что-то высчитывал. «Я пробил по своим каналам, никто про эту аномалию не знает, но это ненадолго. Так что, придется выкупать всю нижнюю часть поселка, та, что прилегает к озеру, и выкупать быстро. Месяца не пройдет, информация просочится». Я кивнул, соглашаясь. По поводу бюджета, задумавшись, гном постучал пальцами по столу. «Желательно увеличить на 50%, лучше удвою. А если уложитесь за 29 дней, удвою ваши комиссионные». Морий, похоже, ждал именно этих слов, улыбаясь, потер руки, мне в личку прилетел адрес счета, на который я перевел 120 миллионов. Дальше пошли общие вопросы, подключился молчащий доселе Конан, он стал совладельцем, я заведовал гостиницей, он сферой отдыха, по бумагам, разумеется, никто из нас не будет этого касаться, банк взял на себя поиск персонала, дело дошло до деталей, на бумаге появилась некая артель с многообещающим названием «Максимум», ничего из ряда вон, всего лишь возможность отдохнуть от шума мегаполиса, рыбалка, баня и множество других приятных горожанам мелочей. Так, Макс, должен ли я знать что-то еще? Я пожал плечами и вспомнил. С этим домом решено, показал его на карте. Хозяйка Клуша игрок, делая запись в блокноте, Мори кивнул. По остальным, возможно, с одним соседом будут проблемы, он вроде не от мира сего, Аркадий, так что имейте в виду. Хорошо, Макс, все что нужно у нас есть, приступаем к работе. Распрощавшись, мы покинули стены банка и направили стопы к ближайшему выходу с закрытого города. Ну и дела, Макс, ошарашенно посетовал здоровяк. За такие деньги можно целое село вместе с колхозом выкупить. Мы и выкупили. Ответив, я поежился, словно коснулся чего-то холодного, неприятного или меня коснулись. Бросив едва заметный взгляд по сторонам, решил поделиться с Кананом. Макс, похоже, нас спасут, только не дергайся. Тот непроизвольно прибавил шаг. Конан, думаешь, лошади? Макс, вполне возможно. Я тебе не говорил, меня и другие могут искать, в профи-дело. Артефактор с такими результатами нужен любому клану. Или банк охрану приставил. В последнем я сильно сомневался, такая услуга не обговаривалась. Пойдем чебуреков местных попробуем, направил здоровяка в сторону забегаловки, одновременно переводя ему некоторую сумму. Конан, куда столько? Не удержался? Повернул ко мне вытянутое в удивлении лицо. Макс, изучай щиты, прямо сейчас, чувствую, придется драться. Я не мог понять, что меня беспокоит и решил отнести это чувство к личной безопасности. Лучше перестраховаться и поэтому перевел на бюджет кланхолла довольно внушительную сумму. Практически все, что было, оставил немного на мелкие расходы. Немедля зашел в настройки кланхолла, выбрал артефакты и инициировал прокачку на 4-й уровень. Береженого, система бережет. Несколько столиков были заняты. Игроки болтали между собой, жуя чебуреки, запивая это дело напитками. На нас никто не обратил внимания. Подошла серьезного вида официантка со странным ником Ира. Не знаю почему, но у меня возникли ассоциации с Ирландией. Фигуристые, мощные, совсем не женские руки, серьезное выражение на симпатичном личике. Не стала ничего спрашивать, лишь посмотрела на меня. Прикинув наши аппетиты, особенно здоровяка, я пришел к выводу, что много не мало. 8 чебуреков, кофе, перевел взгляд на Канана. А молочный коктейль у вас есть? Так и внула. 2 нет, лучше 3. Ира ушла за заказом, взгляд танка сделался стеклянным, парень взялся за прокачку. А я мельком посматривал в окно, подмечая некоторые детали. Худосочная девица в синих джинсах проходила мимо, когда мы покинули здание банка, и вот она еще раз прошла, взгляд в сторону, словно верхние этажи рассматривает. По мне так ник не подходит, маркиза. Звучит тупо, и туфли на длинном каблуке тоже не подходит, хотя вышагивает в них довольно ловко. Взгляд нарочито заинтересованный, похоже, под туристку косит. Тут я начал задумываться, откуда столько внимания к деталям, не помню, что отличался этим раньше. Рука ненароком скользнула по груди, цепляясь за невидимый золотой глаз. Вот оно что. Подвеска работает независимо от желания владельца, полезная штука. Подошла официантка с заказом, Канан схватил первый чебурек. Проследив за виляющими бедрами Иры, я к нему присоединился. Конан, у меня 4 щита, даже крупнокалиберную пулю выдержит. Это ж такая круть. Макс, не забывай обновлять по откату, возможно, скоро получится проверить. Конан, само собой. Погоди, уже подбираются? Макс, нет пока, чуйка подсказывает, не суетись. Жуя чебурек, я не забывал посматривать в окно, много кто проходил, а взгляд, подкрепленный подвеской, цеплялся за некоторых. Допустим, паленый обычный парень лет под 30, непослушная рыжая шевелюра прикрывала правый глаз вместе с ухом, вид расслабленный, как и маркиза смотрит верхами. Походка, движения, вроде такие же, как у всех, но все же отличаются. Тут я понимаю, что наш паленый левша. Что сказать, наблюдательность, интересный и без сомнения, полезный навык. Однако мы засиделись. взявшись за второй чебурек, предпоследний. Кстати, пока я торговал хлебалом, посудина успела опустеть, окинул забегаловку быстрым взглядом. Все то же самое, навык не выделял опасных моментов. Посмотрел на здоровяка, тот, глядя в никуда, употреблял фастфуд, не забывая запивать полезным для мышц коктейлем. Тоже мне сомнабула. Макс, доедаем и отчаливаем, готовься к сюрпризам. Конан, всегда рад. Был вариант перепрыгнуть в другую часть скрытого города, единственный имевшийся портал, но я его отмел. Красивые девчонки с прокачанной привлекательностью своего не упустят. Значит, пойдем как обычно. Классные чебуреки, надо бы с собой набрать и коктейль. Доев последний, Конан вопросительно уставился на меня. Я не был особым фанатом еды, глядя же на танка, как он самозабвенно расправился с целой ее горой, усомнился в своей нормальности. «Закажи еще, будет чем наших угостить, но только сам потащишь», — предупредил я. Конан на это довольно хикнул, типа мог бы и не говорить. Подозвал Иру, заказал 3 дюжины чебуреков, а они не маленькие, мне 2 под горлышко хватило. В довершение заказа пополнил 10 коктейлями и с довольной физиономией принялся ждать. Вопреки ожиданиям на улице нас не встречали, ни у кафе, ни в конце переулка. Даже выход из скрытого города встретил обычным шумом мегаполиса. Не став мудрить, я направил стопы к общаге. Конан, нет никого. Может, померещилось? Макс, наверное, перенервничал, вот воображение и разыгралось. Поднялись на 5-й этаж, здоровяк открыл дверь, вошли. Стоило ей захлопнуться, как напротив окна появилось едва заметное мерцание. Выхватив пистолет, направил на цель. Стараясь захватить взглядом все, я шагнул влево, открывая тем самым простор для Конана. Тот тоже не тормозил, в руках уже было оружие, взгляд полной решимости. «Не нужно стрелять, ребятки, мы хотели поговорить». Женский голос выражал озабоченность. «Хотели бы завалить, давно бы сделали». Грубый мужской голос разносился отовсюду. «Для того, чтобы поговорить, не нужно врываться в чужую комнату. Могли бы позвонить, написать в личку, какого хрена?» — прокричал я, готовясь открыть огонь. В следующее мгновение все изменилось, комната подернулась волной, та, едва коснувшись, отшвырнула меня назад, да с такой силой, что раздался треск перегородки и слетел щит. Конан вообще в дверь вылетел, снося ее по пути. Все это я видел мельком, пока искал пистолет. Тот, как назло, отлетел черт-те куда, быстро накинув щит, достал другое оружие, шумное, но кого это теперь волнует. В коридоре громыхало, здоровяк вел бой. Наведя ствол в центр комнаты, я вскочил с пола, намереваясь ее покинуть. Не тут-то было. Из ниоткуда нарисовалась нога в берце, удар по оружию, стон полной боли, и на пол валится крепко сбитое тело. Та самая нога некрасиво вывернулась, мужик с ником Крон принялся матерно причитать, а мне не до него. В паре метров между диваном и простеньким шкафом проявился еще один персонаж, расставив руки шире плеч и растопырив пятерни, он намеревался применить что-то убойное. «Ба, паленый, не спеши», — удар чистой силы отшвырнул его в окно. Грохот битого стекла, рама тоже не выдержала и подвиск непонятно, где находящиеся бабы, наш левша вываливается с 5-го этажа. Суки. Новый толчок был намного сильнее первого, я полетел назад, собирая в кучу хлипкую мебель, потеряв при этом 2 щита. С коридора донеслось предупреждение Конана. «Макс, берегись». Раздался грохот, кто-то упал. Тут уже я взбесился, выхватив очередной пистолет, принялся палить во все стороны, прямо так, не поднимаясь с пола. Женский вскрик, басовитые маты, все смешалось с какофонией выстрелов, комнату заволокло пороховыми газами. Не переставая стрелять куда попало, я поднялся, намереваясь помочь Конану. В ту же секунду навалилась тяжесть, даже не так, меня словно под пресс засунули, каждая клетка тела подверглась жесточайшему давлению. Не выдержали руки, пистолет с грохотом упал на пол, сам я рухнул на колени, тут же завалившись на бок. Возможности к сопротивлению иссякли. В раскуроченном дверном проеме появился новый персонаж, лысый мужик с дурацким ником. Мазнув по мне равнодушным взглядом, он посмотрел на сотворенный бардак, на волевом лице проявилась озабоченность. «На минуту вас оставить нельзя, сука, барсик», — с трудом, но все же выдавил я. Тот вновь на меня глянул, теперь уже злобно готовый убивать. «Ну все», — отбегался Максимка. «Прости, Конан, втянул тебя в безнадегу». Барсик тем временем наставил на меня руку на манер пистолета, с кончика указательного пальца сорвалась синяя искорка, Мгновение, и она влетела мне в грудь, даря жуткую боль и спасительную темноту. Глава 16. Некоторые не особо одаренные люди считают боль единственно верным стимулятором. В общем-то, можно согласиться, что не сделаешь ради того, чтобы от нее избавиться, будешь пить таблетки горстями, потреблять алкоголь в промышленных масштабах, не говоря уже о запрещенных препаратах. Но существует другая разновидность боли. Любой счастливчик, что ее испытал, расскажет, в борьбе с ней ничего не поможет. Хоть по уши бухлом вперемешку с препаратами залейся, бесполезно, будет грызть до конца дней. И только со временем чуть притихнет, уходя в короткие моменты небытия. Примерно такой вид боли я испытал, как только осознал себя живым, по рукам и ногам пристегнутым к железному стулу. Конан суки. Я уже успел написать ему в личку, а в ответ – тишина. Заглянул в настройки кланхолла, но это ничего не дало, все ники, включая здоровяка, были серыми. Появилась Диана, видимо, тот самый сюрприз, но это волновало в последнюю очередь. Я тупо не знал, что происходит после смерти игрока, вычеркивают ли его на автомате или это делается вручную. Стараясь погасить бессильную злобу, я осмотрел невеликое помещение. Серые бетонные стены, давящий потолок со скрытым в нем плафоном, тот давал тусклое освещение. Запах влаги, где-то за открытой дверью, слышалась редкая капель. Гребаный подвал. Были и плюсы, с меня ничего не сняли, шмотки, бежа, даже то, что без слияния, все на месте. Непонятно, уверены ли похитители в своих силах или это говорит о некоем шансе, возможно, оставит в живых. Опять же ничего хорошего, если меня нашли как артефактора, то убивать точно не будут. Пожизненное рабство, вот что грозит. В случае же злопыхателей от лошадей, все намного хуже. Месть, убийство с извлечением сути. Ева про это рассказывала. Печально, конечно, но руки я опускать не спешил. Пока жив, есть шанс. В коридоре послышались неторопливые шаги, очень скоро моя судьба прояснится. В комнату вошел человек, которого я видел последним. Сука, Барсик. Тот коротко ухмыльнулся в этот раз беззлобно. Ты уже не ребенок, должен знать, что с теми, кто сильнее, надо говорить уважительно. Уважение надо заслужить, и не факт, что ты сильнее. Освободи меня и посмотрим. Да, надо было прислушаться к советам аналитиков, сейчас бы говорили по-другому, мирно. А сейчас, Барсик задумчиво помолчал. Ты убил одного и покалечил двоих, но система тебя даже не подкрасила, значит, невиновен. Все верно, не я проявил агрессию, лишь ответил. То, что убил, наверное, плохо, однако тяжести на душе не чувствовал. Спасибо Ромадию, подготовил, что нужно, какого хрена напали. Простые вопросы, которые все прояснят. Прежде чем Барсик ответил, я услышал легкие шаги, перешедшие в бег. Лысый не успел среагировать, нарисовавшаяся за его спиной маркиза вмиг ускорилась и мне в челюсть прилетела кулаком. «Стой!» – запоздало крикнул Барсик. Хруст, голова откинулась в сторону, во рту почувствовался солоноватый вкус. Больно, неприятно, но хрустнула не челюсть. Та поняла не сразу, недоверчивый взгляд на меня, затем на покореженную конечность и без того озлобленное лицо, расцвело болезненной ненавистью. «Да у него же навык! Не помнишь, что с Кроном случилось? Он сраный артефактор, поотрубать ему пальцы и все навыки пропадут!» Провизжала та, не сводя с меня убийственного взгляда. «Этот урод Паленова убил. Что с тобой, Барс?» «Так, кое-что проясняется. То, о чем предупреждал Спиридоний, свершилось. Сказал я другое. Не напади вы на нас, Паленый был бы жив, не примени ты против нас навык, он был бы жив». С каждым моим словом, маркиза все больше краснела и злилась. «Теперь, наверное, на себя». «Не, достаточно, Макс», — перебил меня Барсик. «Она сама это понимает». «Ни хрена недостаточно», — брызгая кровью, прокричал я. «Если бы вы, суки, не напали, мой друг был бы жив». От меня не укрылось, как мои пленители едва заметно пересеклись взглядами. «Ступай к лекарю», — приказал Лысый, — «и держи себя в руках», — бросив на меня прожигающий взгляд, маркиза подчинилась. «Все пошло не так, как задумано, мы и вправду хотели поговорить. Ты, наверное, сам догадываешься по какому поводу, а маркиза, она слишком импульсивна, мы ошиблись, взяв ее на это дело», он замолчал, я ждал продолжения. «Твой друг жив, пока что без сознания, повредил пару органов, к вечеру восстановится». Мне полегчало. «Должно быть, Барс это заметил. Готов поговорить? Интересные получаются переговоры, Я дернул конечностями, раздался лязг металла. До какого уровня изучена чистая сила? Скорее всего, четверка. Вполне хватает, чтобы впечатать меня в стену. Практичный, полезный навык, и никакие путы не мешают этого сделать. Так почему же я еще не с разбитой головой? Потому что нет смысла, я все равно останусь прикованным. Верно, значит, здраво рассуждать мы умеем. А теперь подумай, что тебя сдержит, сними я оковы. Учитывая состояние аффекта, сам же и ответил, ничего не сдержит, я просто не хочу тебя калечить. В этот момент из-за его спины вышла девушка в капюшоне, ни звука шагов тебе, никакого предупреждения. Старая знакомая, та самая из партизана, и до меня только сейчас дошло, над ее головой не было ника. Обыватель, словно услышав мои мысли, она скинула капюшон, явив взгляду милое, утонченное личико, белокурые волосы не скрывали острых ушек. Тая, проявился ник, эльфийка, здравствуй, Макс, пропела она, а я почувствовал движение во всем теле, особенно в паховой его части. Это ж надо было такую красоту создать. Тут вспомнились слова Евы, здравствуй, а не могла бы ты убрать лишнюю привлекательность? Услышал я свои слова, нахрена я это сказал, все же прекрасно. Тая очаровательно улыбнулась, легкое касание правого ушка, в ее руке оказалась серьга, и я перестал улыбаться как слюнявый дебил. Так лучше, да, ты все еще очаровательна. Эльфийка рассмеялась, даря мне ощущение чистого лесного ручейка. Интересная ассоциация, может, она не все сняла, раздеть бы ее и проверить. Вот черт, встряхнув головой, я кивнул на оковы. Улыбчивая Тая повернулась к Барсику. Тот рядом с ней выглядел странным чучелом и, похоже, поддался на чары не меньше меня, даже лысина потом покрылась. Освободи его, Барс, он не глупый мальчишка, шалить не будет. Насчет ума вопрос спорный, а вот про пошалить, да что со мной, пора включать основную голову. Лысый тем временем, недоверчиво меня осмотрев, взялся за оковы. Никакого ключа или чего-то типа отмычки я не заметил, он просто касался рукой, и мощные запоры отщелкивались. Интересный навык, неужели взломщик? Возможно, когда-нибудь спрошу. Тая тем временем не спешила отпускать меня с железного стульчика, подошла совсем близко, обдав меня сладковатым запахом, от которого мысли опять потекли ниже пояса. Коснулась, затем обхватила ладонью поврежденную челюсть. Я почувствовал, как по костям разливается приятное тепло, выталкивая соднящую боль. Несколько секунд, и девушка отняла руку. «Пациент здоров», — произнесла она с улыбкой, что переходило за рамки дружеской. «Благодарю. Могу я увидеть Канана?» Были сомнения. «Да что там, разве можно доверять людям, которые сначала напали и взяли в плен, и очень скоро захотят меня использовать с максимальной для себя пользой?» Ни грамма не доверял. Барс посмотрел на эльфийку и только потом ответил. «Он в соседней комнате, слева по коридору». Не став раскланиваться в благодарностях, я поднялся и пошел в указанном направлении. Не обманули, здоровенное тело танка лежало на жесткой кушетке, могучая грудь опускалась и поднималась в такт дыханию, глаза под веками жили своей жизнью, человек спал и видел сны. «Как видишь, мы не злобные убийцы», — пропела за спиной эльфийка. «Да, совершили ошибку и быстро осознали. К вечеру он будет абсолютно здоров». Несмотря на ситуацию, приятный голосок девушки теребил нервные окончания, что могло толкнуть на необдуманные поступки. «Система-свидетель, я старался не поддаваться на навязчивое очарование, стоит дать слабину, и наше сотрудничество может пойти по ненужному сценарию. Что дальше? Если решили держать меня в заперти, сразу предупреждаю, обломайтесь». Я повернулся к ней лицом, на котором не дрогнул ни один мускул. Серьезный взгляд, никаких лишних пошлостей в мыслях, одна система знает, чего мне это стоило. «Нет, у нас другие методы», моя серьезность ее нисколько не смутила, все та же очаровательная улыбка. «Топовый артефактор должен расти на свободе, обласканной системой, и не только». Девушка скользнула в сторону лежащего без памяти Канана, как бы случайно зацепив мою руку грудью. Усмирив взбесившееся либидо, я повернулся вслед за ней. «Возможно, кто-то думает, что собрать толпу первоуровневых игроков и обучить их профессии будет намного проще. Нет, так это не работает. Творческая мысль не терпит клетки. Это знание проверено многими десятилетиями». Эльфийка коснулась груди здоровяка, прислушалась к чему-то и удовлетворенно убрала руку. «Так что, золотой мальчик, мы тебя нашли и теперь будем холить и лелеять, хочешь ты того или нет». Интересное заявление. С другой стороны, Я знал, что меня рано или поздно найдут. Понимал, если выбор и будет, то минимальный. Кто я, чтобы переть против кланов, которым не один век? Мелкая букашка, растопчут, разотрут и не заметит. Значит, будем сотрудничать, именно сотрудничать, ведь я золотой мальчик. Можно на ту сережку глянуть? Я без стеснения протянул руку. Эльфийка, если и опешила, то виду не показала. Через секунду в моей ладони лежало золотое изделие. Легендарная серьга Сироны. Уровень 9. Характеристики артефакта. Привлекательность плюс 4. Интеллект плюс 9. Интеллект плюс 9. Интеллект плюс 9. Интеллект плюс 9. Дополнительные свойства. Сияние духа. Просто какая-то имба серьга. Привлекательность зашкаливает. Даже странно, что я устоял. Интеллект практически максимальные дополнительные свойства интересные. Сияние духа. Частичка духа Сироны повышает целительские способности. Легендарка, мне до такого далеко, сказал я, вернув артефакт. Да, далеко, легко согласилась та. От тебя этого и не требуется, но об этом позднее поговорим, о твоей безопасности. Пожалуй, чертовка права, будет интересно послушать. Первый вариант самый простой. Ты вместе со всей констой вступаешь в клан Коалиция Серых. В этом случае вопрос безопасности отпадает сам собой. Не спеши. Эльфийка следила за выражением моего лица. Большой клан с большими возможностями. Ты достаточное время побыл игроком и должен знать, сколько зарабатывают в крупных гильдиях. Я не буду говорить о количестве наших заводей и цитаделей в других мирах. Достаточно много. А теперь представь размеры территории и сколько на них игроков. Большая часть из них бьет местных тварей, а опыт с прилегающих к этому заводей, как известно, падает всем членам гильдии. Та я замолчала, видимо, чтоб я успел проникнуться. 10% остается тебе, остальное уходит на развитие клана. Поверь, 10% сумма не маленькая, в среднем 50 миллионов свободного опыта в месяц. Она подошла вплотную, дав насладиться запахом тела. Я пока не говорю об открывающихся возможностях большой гильдии. Впечатляет не зарплата, а мечта. Взять меня месячной давности, согласился бы не задумываясь. К счастью или нет, с тех пор много что изменилось. А если пораскинуть мозгами, что такое 50 миллионов? В переводе на рубли, да, красиво, не каждый крупный бизнес может похвастаться такими доходами. Но ведь я не обыватель. Прокачка того же счета на 6-й уровень требует 200 миллионов. Есть и другие навыки, требующие внимания. Про свой клан пока что помолчу, да и с заводью придется попрощаться. Так что ваши 50 лямов... Это, извините, мелочь. Нет, простой вариант меня не интересует, давай что-нибудь посложнее. Тая посмотрела на меня по-другому, она пока не понимала. Для отказа от такого предложения должны быть веские причины. Я чего-то не знаю, нет в мире людей, знающих все, так что ничего страшного, философски ответил я. Эльфийка хитро улыбнулась. Хорошо, вариант номер 2. Не думала, что до него дойдет. Мы заключаем договор через систему. А подробнее? С этим я еще не сталкивался. Нас интересует 5 предметов в месяц, без разницы что, бижутерия или предмет гардероба. Ты ведь и в портняжном деле преуспел? Девушка подмигнула. Главное требование, это максимально возможные для твоего уровня мастерства характеристики предметов, сетовые предметы, а также относящиеся к лаке и другим мифическим существам. В случае заключения договора, система, в рамках его заключения, покажет нам первые 5 изготовленных тобой предметов, выкуп будет производиться по рыночной стоимости либо договоренности. Погоди, система будет шифтовать вам то, что я делаю. Первые 5 подходящих под описание предметов, склонив голову на бок, произнесла эльфийка. Неприемлемо. Один предмет и выкупать вы будете по моей цене. Та я открыла рот, должно быть, возразить или для начала торгов. Но тут зашевелился Конан. Открыл глаза. Потер грудь морщись при этом и повернул голову в нашу сторону. «С возвращением, брат! Как самочувствие?» «Да», — захрипел тот, тут же закашлившись, будто под бульдозер попал. «Не вставай», — предостерегающе произнесла эльфийка, глядя на потуги танка. «Напряжешь легкие и вся работа на смарку». Конан посмотрел на нее с недоверием, но попытки подняться прекратил. «Полтора, хотя бы час полежи». Сказав это, девушка положила руку ему на грудь. В комнату вошел лысый. Здоровяк же, завидев его, недобро прошипел. «Сука, Барсик!» Лысый закатил глаза. «Я уже извинился, могу еще раз?» «Извини, пожалуйста, мы были неправы. Сука, прощаю. Ну, слава системе. Отсалютовав, Барсик вышел. Зачем он заходил, никто не понял. Конан, как наши дела? Мы в гостях или в плену? Ушастенькая ничего такая. Макс, это серые. Пытаюсь выторговать себе условия получше. Смотри, не запади. У нее привлекательность прокачана. На чем мы остановились? Та я понимала, что мы не просто так помалкиваем, видно по насмешливому взгляду. А ты уверен, что можешь диктовать условия? Вы пока что на нашей территории. Уверенности, конечно же, не было, но давить я собирался до последнего. Речь идет о моей свободе. Хочешь, чтоб я из-под палки работал? Как заставлять будешь? Пытки или друзья в заложниках? ПФФ, выдала та. Существуют методы гуманнее и действеннее. Берется игрок с навыком убеждения, и через несколько часов общения ты будешь работать в две смены, жалея при этом, что приходится прерываться на сон. Об этом я не подумал. А результат? Эльфийка, к моей радости, посмурнела. Сильно хуже, чем при собственном желании. Система за свободу воли. Один предмет в месяц, по моей цене, вновь повторил свои условия. Без всякого принуждения полная свобода, добавил чуть подумав. А с вашей стороны прикрытие от остальных страждущих. С полной свободой будет непросто, так что придется тебе ограничиться в передвижении или ходить с нашей охраной. Ограничусь, выбрал я меньшее из зол. Спустя несколько минут в личку прилетел договор, пришлось заняться его изучением. В общем, все как обещала эльфийка. Максимальные статы, список сетов, в который вошли все известные и не очень, от 3 до 8 предметов в каждом. Дальше сложнее, мифические сущности, придававшие особую изюминку любому артефактному предмету. Анубис, Лаки, Арис, Велис, понимая, что это не повлияет на мою повинность, я не стал просматривать всех, их было много. Прочитав договор трижды, я выделил пару важных моментов. Во-первых, отсутствовала дата окончания действия данного соглашения, все формулировки туманно сводились к бессрочности, что никак не ободряло. Второе касалось претензий к качеству. Заказчик, в лице серых, имел право перенести срок исполнения на следующий месяц, в случае неудовлетворительных результатов в текущем. Проще говоря, если не выберут ничего сегодня, то завтра, надо будет сделать два. Сильно хитрые похожи. Я перешел в наступление. По срокам настаивал на одном земном годе, эльфийка начала яростно торговаться, начав аж с пяти, договорились на двух. Выбранный предмет отдаю до конца текущего месяца, это чтоб я не обязан был сразу бежать к ним после крафта. А по следующему пункту без вариантов, берите что есть, либо ищите другого лоха. Девушка согласилась. Дальше пошел охранный договор. Мне было очень интересно, как же гарантируется исполнение, а главное, ограничение желания злопыхателей нападать на мое драгоценное тело. Оказалось все просто. Любое намеренное агрессивное действие в мою сторону делает из нападавшего законную системную цель для клана серых. Т.Е., даже его убийство не будет считаться преступлением на уровне системы. И еще, сами серым тоже попадают под карательные меры при нападении на меня. Я подумал и внес небольшую правку. Им запрещена агрессия в отношении Евы и Канана. Красивая личика та и передернула, видно были планы по давлению. Я сделал вид, что не заметил этого и предложил еще один предмет, так сказать 13-я зарплата или годовой бонус. Подписав договор, я удостоверился, что система его завизировала, теперь она была гарантом исполнения, от меня же требовалось самое простое, крафт. До конца месяца осталось 4 дня, констатировала Тая. Может, в качестве доброй воли скрафтишь 5 предметов, вдруг что-то ценное получится, состроила ангельское личико. Конан на это хмыкнул, а я подумал, черт с тобой, сделаю. Инструмент нужен, а лучше слесарка. Глава 17. Оставив танка на скучающего Барсика, те, кстати, сильно не огрелись, так, малость поворчали друг на дружку, мы с эльфийкой прошли сквозь портал, который она открыла на ближайшей стене. Появился длинный коридор, никакой влаги, запахло рабочим процессом, обрабатываемый металл, кожа и много других интересных запахов. Мимо проходили игроки в рабочих робах, никто не обращал на нас внимания. Тая миновала несколько шумных помещений, я следовал за ней, понимая, что оказался в святая святых, мастерской артефакторов серых. Глазел во все стороны, стараясь выхватить что-то полезное. Ряды разнообразных станков, за которыми сверлили, точили, шлифовали. В одной из мастерских я увидел производственную печь, в чугунном чане бурлил жидкий металл, Рядом суетилось несколько игроков в защитных робах, разливая металл по формам. Мы попали в разгар рабочего дня. Наконец, Тая привела меня в конечную точку. С виду обычная слесарная мастерская, столы с верстаками, несколько профильных станков. Помещение не пустовало, пятерка парней и парочка девушек во главе с мастером под ником Кэмэл занимались обработкой каких-то заготовок. Эльфийка, переговорив с мастером, определила мне рабочее место подальше от практикантов, так я их про себя назвал, а сама устроилась неподалеку, намереваясь наблюдать. Зрители мне не мешали. Посмотрев на подошедшего Кэмэла, тому тоже было интересно, забрался в личное хранилище. Крыльями мини-босса я светить не собирался, но были еще когти. Достал один из них, нашел в запасах пару видов тонкой проволоки, можно было приступать. Подойдя к станку, в простонародье называемом обезьянкой, обычной отрезной, повозился с зажимами и все же сумел закрепить. Первый распил. В нос ударил запах горелой кости, коготь, к моему удовольствию, оказался полым. Отлично, не придется сверлить, подумал я, рассматривая пяток заготовок. По сути, я уже имел готовые кольца странной треугольной формы цвета полупрозрачного пластика. Поразмыслив, все же решил обработать на наждаке, края после спила были острыми и местами махрились. А как вы определяете вес? Ведь даже лишний миллиграмм может пустить усилие на смарку. Рыженькая девушка с ником Белла, чуть ли не нос мне под руку засунула, жуя при этом жвачку, настолько было любопытно. Остальные практиканты толпились за спиной. Мастер поглядывал со скепсисом. «У меня глаз алмаз, милая. Позволь», — обошел озадаченную рыженькую, глядя на эльфийку, девушка хитро улыбалась. На столе ждала проволока, медная и нержавейка. Начал с первой, работа кропотливая, но я успел поднатореть, и через десяток минут одна заготовка лежала на столе, а практиканты, во главе с Кэмэлом, сверлили ее взглядом. «Да это клоунада, а не работа», — выдал мастер, не став обращать внимания. Продолжил. Следующее кольцо обмотал нержавейкой, третье сразу двумя видами проволоки. Закончив, призадумался, нужно было использовать свою основную характеристику, и через минуту я уже знал, что делать. Под взглядами практикантов подошел к эльфийке, та восседала на месте мастера, мило улыбнулся. «Что?» – вопросила та, возвращая улыбку. Протянул руку к ее голове и быстрым движением сорвал волосинку. Ай, улыбаться, однако, не переставала. С такими деталями, если волос можно так назвать, работать чрезвычайно неудобно, но я все-таки исхитрился и накрутил, в довершение умудрившись завязать его узлом. Четвертое готово. По поводу изготовления пятого, тоже были мысли. Отбросив идею с проволокой, я обратился к рыженькой. «Отстриги мне один ноготь, пожалуйста». «А?» – захлопал расширившимися глазками. «Белла, делай, что он говорит», – мягко, но приказным тоном произнесла эльфийка. Сообразив, девушка, наконец, достала маникюрные ножницы и отстригла полумесяц крашеного ноготка. И жвачку, повторно протянул руку. Испытывая замешательство, она исполнила просьбу. «Мне нужно было закрепить ноготок на кольце, а с проволокой возиться лень». Отщипнул немного от белой массы, примастил ее на заготовке будущего кольца и приклеил туда ноготь рыженькой. Так себе креатив. А вдруг, молодежь смотрела с открытыми ртами, Кэмэл еще больше скривился, а эльфийка аж руки в нетерпении потирала. Не будем томить поклонников, начнем с простых. Взяв в руки обрамленную медью заготовку, активировал крафт. Вышло вполне ожидаемо. Старинное кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Ловкость плюс 3. Ловкость плюс 3. Выносливость плюс 2. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Под взглядами нескольких пар глаз положил его на стол и взялся за следующее. Из нержавейки получился второй уровень с интеллектом и силой, цифры были максимальными. Заметив задержку, Тая подала голос. «Что там? Если есть допы, не ломай. Всего лишь слияние, а основные, интеллект с силой, второй уровень», со скепсисом в голосе, проинформировал я. «Все равно не ломай, оставь подмастерьем». Хозяин-барин, пожав плечами, положил его на стол. Послушав наш диалог, Кэмэл подошел к столу и поднял первое колечко, глаза расширились, словно не веря, посмотрел на второе. «Как? Это какой-то фокус?» С подозрением уставился на меня. «Старинное со слиянием, уровень мастера не меньше 6 уровня, а ты, а вы на коленке стряпаете, чуть ли не из соплей. «Просто я старательный, не зная, что на это сказать», — ответил я. Третья заготовка тоже не порадовала. Интеллект с ловкой. Взявшись за следующее, я посмотрел на Таю. Глаза девушки горели в нетерпении, буквально говоря, «давай уже, не тяни». И я дал. Старинное кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30%. Дополнительные характеристики. Вариативное масштабирование. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Тут же выпала награда за старание. Креативность плюс 1. Порадовавшись за последнее, я озадаченно посмотрел на характеристики артефакта. Понятно, что прочность – это мусор, а вот доп. Что такое вариативное масштабирование? Секунду висела полная тишина, затем кто-то охнул, а эльфийка радостно завизжала. «А-а, я знала, что получится». Подскочив ко мне, она схватила кольцо и тут же надела на безымянный палец. Мало что понимая, я смотрел на обалдевшую от избытка чувств девушку, а та вела себя странно, снимала колечко, затем вновь надевала и так несколько раз, пока наконец не остановилась. 90 силы, тоже пойдет, пролепетала она, неожиданно обхватив меня за шею. Я и сообразить ничего не успел, как-то я быстрым поцелуем впилась мне в губы, не дав насладиться или возмутиться, тут же отпрянула. Дружная вау со стороны практикантов, много о чем говорила, не я один испытал противоречивые чувства. Впрочем, обдумать это мне не дали. «Ева, вы где пропали? Все в порядке? Вот же провидица». «Макс, все путем, вернемся, расскажу». «Не все расскажу, извини, милая. Ты правда не знаешь, что создал? Похоже, что-то интересно», задумчиво потрогал губы. «Ты про силу сказала? Серьезно, 90? Да, не только сила, это такое свойство артефакта, вариативный рандом, может любую характеристику задрать. А можно я скажу?» Влезла Белла, на что-то я кивнула. «Зависит от уровня», с готовностью подхватила рыженькая. «Допустим, артефакт достанется низкоуровневому игроку, а тот типа вау, сейчас как подрасту, как всем наваляю, а не тут-то было, мелкому и отсыпет мелко. То есть, если я первого уровня, мне больше единички не дадут?» «Ага», с готовностью закивала та, рыжие кудряшки забавно подрагивали. «А если ты 100+, то получишь от 10 до 100. Крутая вещь», завистливо протянул парень с ником Март. «Если у вас так просто получается, то, может, и я смогу?» Он посмотрел на прическу рядом стоящей блондинки. Девушка со смехом отпрянула. «Нет, Март, не получится», обломал практиканта мастер. «Этот хитрец получил что-то от системы, возможно, креативность или он просто системный артефактор». «Креативность? Как? А что такое системный артефактор?» Посыпались вопросы, мастер поднял руки, пресекая следующее. «Об этом мы поговорим на следующем занятии, вот вам домашнее задание, найти информацию по системным артефакторам и способам прокачки креативности, библиотека клана в помощь». Практиканты загалдели, посыпались гипотезы и предложения, сквозь гул прорезался звонкий голосок. «Еще одно колечко осталось», напомнила рыженькая. «Может и туда волос добавить?» «Нельзя повторяться», обломал я инициативу. «К тому же из рыжих может получиться что-то такое этакое», напустил туману, с удовольствием наблюдая за смутившейся девушкой. Послышались смешки. Взял заготовку, активировал крафт. Старое кольцо обычного качества. Уровень 2. Характеристики. Опыт плюс 2. Опыт плюс 2. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт обычного качества, получено 50 единиц опыта. Я улыбнулся. «Опытная ты наша». Протянул Тай готовый артефакт. «Может, перекрафтить? А что там?» Белли и не только ей. Было интересно. Кэмэл тоже придвинулся. «Нет, конечно», воскликнула эльфийка. «Ты, скорее всего, сломаешь». Полюбовавшись, она протянула колечко мастеру. Тот посмотрел на характеристики, покачав головой, перевел взгляд на меня. «Да, парень, похоже, ты любимчик системы. Передай артефакт Городецкому, пусть пошаманит», приказным тоном произнесла эльфийка. Уговор я выполнил, не став прощаться, направился на выход. Тая догнала меня в коридоре. «Ну что, у меня 2 месяца свободы», вопросительно заявил я, слыша охи восхищения, доносящиеся из покинутой мастерской. Девушка нарочито обиженно склонила голову на бок, на что я улыбнулся. «Хорошо, опыт уйдет на добрую волю. Интересно, это масштабирование сотку лямов стоит?» «Не хочу врать, немного подороже. Тая перевела вам 200 000 000 свободного опыта». Я аж поперхнулся, А девушка рассмеялась. Уверен насчет клана, может, передумаешь, клановый казначей пересмотрит твою ставку, может поднять ее до 15%, и никто не запретит тебе зарабатывать на крафте. Я понимал, все, что делает Тая, куча бабла, весьма приятный поцелуй, замануха для меня любимого, хочет затащить к себе любой ценой. Я свободу ценю. Эльфийка опустила обиженные глазки. Скажи, а что может нашаманить ваш городецкий? Это артефактор 9-го уровня. Что может? Я присвистнул. Это ж сколько времени на крафт? Десятилетия? Века? Восклицательные и вопросительные знаки. Тая кивала, глядя на то, как я пытаюсь прикинуть. Могу организовать прокачку. Быстренько до 5-го поднимем. Я улыбнулся и покачал головой. Городецкий старый мастер, много чего знает, при наличии некоторых расходников, поднимет твое колечко на свой уровень. Представь, что получится, восклицательные и вопросительные знаки. Я даже не пытался, уверен, что будет имба. Так вот как это работает, вы скупаете перспективные болванки и делаете из них высокоуровневые шедевры, восклицательные и вопросительные знаки. Даже у 9-го уровня перспективные болванки получаются нечасто, а со слов наших артефакторов, улучшить чужое изделие намного проще, чем свое. Полезная информация, в будущем, когда подрасту, обязательно проверю, а сейчас пора домой. Девушка открыла портал, послышался голос Канана. В моем детдоме проще было, старшие присматривали, чтоб младших не обижали, потом и я подрос, делал то же самое. О, Макс, Барсик и Конан сидели в коридорчике на каких-то ящиках, распивали чай из цветастых кружек и болтали по душам. Ну прям идиллия. Пойдем, брат, у нас куча дел, здоровяк с готовностью вскочил. Кстати, а как там в общаге? Я посмотрел на Таю, перевел взгляд на Лысого, ответил последний. Порядок там, окно с дверью поменяли, наши прибрались и мебель новую завезли, лучше, чем было. Конан на это кивнул, обозначая свое знание о ситуации. «Открывай к себе», — скомандовал я, когда в нос ударил запах чистящих средств и новой мебели, — заговорила эльфийка. «Макс, не забывай правила безопасности, меньше находится в открытых общественных местах, твоей консты это тоже касается», — она посмотрела на здоровяка. «По нашим сведениям, за поиски взялись несколько кланов, стальные кони, Блэк Рок и еще несколько. Название скину тебе в сообщение, эти не будут миндальничать, да ты и сам знаешь», сталкивался, на что я кивнул, мы вошли в общагу, портал закрылся, а во, реально навяк, жаль, что жить тут не буду, может мебель забрать, я не слушал Канана, были дела поважнее, моя подвеска Окагара, уже показавшая свою полезность, сканировала комнату и пока что ничего не находила, справа от окна, под обоями, что это, я указал на подозрительного вида пятно. Ни кровь и ни грязь, вроде как потертость. Конан на это усмехнулся и подошел к окошку. «Как же я про тебя забыл!» На моих глазах он подцепил двумя пальцами и выудил из-под обоев 5000-ую купюру. «Прошлогодняя нычка, приятно, блин, как ты вообще заметил?» Я не стал отвечать, внимательно осмотрел всю комнату, убедившись в отсутствии соглядатая, открыл портал в съемную квартиру, в ту, что черт те где и на самом верху. Главное преимущество было не в удаленности, точнее, не только в нем, не так далеко находилась трасса, а вдоль нее стояли нужные мне магазины. Окраина, восклицательные и вопросительные знаки, здоровяк уставился в окно. Хорошо здесь, шума города не слышно. Снял на всякий случай, пока что не понадобилось. Если нравится, могу дать ключи, проплачено еще на 2 месяца. Да неудобно как-то, смотреть на смущенного громилу, вот что неудобно. Брось, сочтемся. Кинул ему ключи. «Раз ты теперь хозяин, открывай дверь, у нас и вправду много дел». 20 минут быстрого шага, и мы достигли гипермаркета, на не самой оживленной трассе, машин было немного, так что магазин, можно сказать, пустовал. «Зачем мы здесь?» «Продукты, само собой, в клановом хранилище места завались, за месяц не заполнишь». Помимо этого, я вспомнил про не так давно сделанное кольцо с даб-свойством копье Ариса. Очень полезная в нынешних условиях вещица, одна проблема – снаряды. Можно, конечно, использовать камни, но ведь их надо искать, когда счет идет на микросекунды, больно не порыскаешь. Поэтому, первым делом, мы посетили отдел крепежа, после недолгих поисков я остановился на болтах с гайками, последняя, размером 64 мм, удобно расположилась в моей ладони. Прикинув вес, я совершил ложный замах, прикидывая, как далеко могу закинуть, чем напугал парочку продавцов. «Круто, да». Те закивали болванчиками. «Заверните мне 50 штук, теперь на силу надо налечь», заявил Конан, когда мы покинули отдел. «Если метров на 200 сможешь закинуть, вот сюрприз-то будет, хех. Придется учитывать стабильность металла», добавил я, покрутив в руке хромированную гайку, тут же спрятав ее в хранилище. Бросил взгляд по сторонам и через секунду, немало весящая картонная коробка испарилась. «Тренироваться придется короче. У меня еще немного места осталось, пойду колбасой затарюсь», сообщил мне здоровяк, на что я кивнул, направляясь в овощной отдел. «Встречаемся на кассе. Мужчина, вы такой странный, где я возьму вам 3 коробки бананов? У нас тут не продбаза». Дамочка лет 50, выпучила глаза. «Со склада привезите, у вас большой магазин», не отставал я. «Если не можете решить вопрос самостоятельно, позвоните директору». Окинув меня негодующим взглядом, продавщица ушла, спустя минут 20, во время которых я успел попереписываться с Евой и Кананом. Прикатил бородатый грузчик с рохлей, за ним шла продавщица. «И куда вам столько?» – поинтересовалась она, наблюдая за тем, как я перекидываю коробки в тележку. «75 кило бананов. Сам поем, соседей угощу. Может, и хватит», скептически осмотрев груз, отправился на кассу. На улице, выслушав подколки здоровяка, я откатил тележку подальше от камер наблюдения, закинул груз в хранилище и осмотрелся в поисках укромного уголка. Слова Евы о том, что обыватели вряд ли заметят, не успокаивали, не хотелось светить порталом. Выручил Конан. «Тут рядом кофейня, по-любому туалет есть. Пошли, босс». Пришлось открывать портал в дурно пахнущем месте. Шагнув в дом, который пока что принадлежал Клуше, мы сразу спустились в подвал, еще одна пространственная арка и здравствуй родной клан Холл. Шутки шутками, а ведь и вправду легче становится, когда возвращаюсь сюда. Не то чтобы я на пределе физических сил находился, далеко не так, ощущения были другого рода, ментальные, что ли. Неужели система и тут подсуетилась? Додумать мне не дали, появилась Ева, обеспокоенный взгляд быстро сменился на теплый, домашний. Девушка прильнула ко мне, добавляя уверенности. За ее спиной появилась Диана. «Здрасте», миниатюрная блондинка, смущенно смотрела на Конана. «Привет», ответил тот, не сводя с нее взгляда. «Добро пожаловать в наш клуб», поприветствовал я. Глава 18. Диана оказалась в меру скромной и столь же общительной. Но несмотря на несколько часов нахождения в заводе, она до сих пор пребывала в шоке. Можно было судить по ее общению с Кананом. Девушка нервно хихикала и поминутно озиралась на прорубленное окно, что вело в чужой мир. Кстати, насчет окна, я почему-то его не помнил. Чуть больше тех, что в бывшем спортзале, более четкая форма. Перестав обращать внимание на болтающих сокланов, Конан и без меня прекрасно разбирался, я решил прогуляться по клан-холлу. Небольшие изменения присутствовали везде, стены, как и углы, стали ровнее, оконные проемы увеличились в размерах, обретя более четкую форму. Не удивлюсь, если через пару уровней появятся настоящие окна с бронированным стеклом. Арт-холл уровень 4. Опыт 131-835-917-100-000-000. В реальности же уровень был вторым. До следующего АП оставалось чуть более полутора суток, а до четвертого уровня плюс еще четверо. Как и многое в системе, время прогресса удваивалось, добавляя не только силу щита. Если смотреть на прошлое улучшение, то зона кланхолла увеличится до 400 метров, немного, конечно, и вряд ли спасет от могучих птеров. Но кто запрещает опять на пятый? Тут, правда, ярд нужен и 8 дней на прокачку. Что-то мне говорило, все будет, главное, не сиди на месте, трепыхайся. Хотя я и не собирался бездельничать. В мастерской меня ожидал сюрприз. Стол с небольшим верстаком и несколько картонных коробок. Вскрыв одну из них, я улыбнулся. Бижутерия, кольца, браслеты, серьги и куча другой, так приятной девичьей душе мелочевки. На следующий уровень артефактора точно хватает, что-то останется на пятый. Приходилось только догадываться, как Ева с Клушей все это притащили. Подхватив удобный стул, я высыпал горстку бежи на стол и с удовольствием взялся за работу. Когда вошла моя спутница, я успел переработать пару сотен изделий. «Хозяин, ты доволен?» «Ага», бросив на нее короткий взгляд, улыбнулся. «Ты обещал рассказать, где пропадали?» Что случилось? Ева устроилась на краешке стола. Меня нашли. Та напряглась, ожидая продолжения. Я не стал тянуть, рассказал все как было, почти все. Не обязательно ей знать некоторые подробности. Значит, про заводь они не знают? Пока нет. Старый матерый клан, думаю, это ненадолго. Что думаешь делать? Они, скорее всего, постараются отжать и, наверное, получится, сам сказал, старые матерые. Ева бросила на меня погрустневший взгляд. Ну, кое-что я все-таки предпринял. Серые не могут навредить мне, тебе и Канану, ближайшие 24 месяца, даже напротив, обязаны защищать. Это всего лишь условия договора. Девушка скептически хмыкнула. Можно подумать, нет других способов, лазейки найдутся. Наймут убийц через посредников, даже система не подкопается, уничтожат верхушку, а дальше дело техники. Заводь, Макс, куш намного круче системного артефактора. Тут я согласился. Ведем себя осторожно, заводь покидаем редко. Я заключил сделку с банком, на покупку недвижимости, очень много недвижимости. Ева удивленно расширила глаза. Насколько много, точно не скажу, 25, может, 30 домов, ближайшие к нам. Я очертил пальцем круг, и большую часть соседней улицы, той, что прилегает к озеру. Я теперь владелец гостиничного бизнеса, а Конан, заведует базой отдыха, обещали устроить все за месяц. Ты псих. Осуждения во взгляде не наблюдалось. Даже напротив, красивые глаза горели восхищением. Получается, ты готовишь базу для игроков, со своей резиденцией по центру, девушка рассуждала, а не спрашивала. Апнишартхолл на пятый, к нам уже на хромой кобыле не подъедешь. Мне нравится твой оптимизм, но только не пятый, а шестой. Сгреб ее в охапку, усаживая на свои колени. С ума сошел, это же 10 ярдов. Где возьмешь столько бабла? Пока не знаю, заработаю. Может, клад где завалялся? Клад, Ева хихикнула. С пятого на шестой годами качаются, а с нашими возможностями, десятилетия. Не надо наши возможности принижать. Я бы соседние деревья обыскал, вдруг, что интересное найдется. Кроме злобных горилл, пока что ничего не видели, выдала девушка. Кстати, спасибо, что напомнила, надо бы с ними пообщаться. На каком, говоришь, юнитов можно заводить? На шестом. Совсем дурной, они же тебя разорвут и сожрут. Так, милая, я не стал разводить дебаты. Тут тебе работа привалила, показал на кучку бежи. Надо все отсортировать. Диану привлеки, пусть учится, а я пойду дипломатию прокачивать. Да хозяин, слушаюсь хозяин, показав мне язык, Ева убежала за подмогой. Распечатав дверь, ведущую к обезьянам, я обнаружил изменения. Поверхность гигантской ветви подровнялась. Теперь не нужно было перепрыгивать через наросты коры, можно просто перешагнуть. Прокачиваясь, клан Холл улучшался не только внутри, изменения шли вплоть до границы владений, на сотню метров. Я пересек границу, поставил стул, уселся. У моих ног материализовалось универсальное средство общения с приматами, по крайней мере, я на это надеялся. Вскрыв коробку с бананами, взялся за первый. Спустя полчаса, когда я доел пятый и зашвырнул шкурку как можно дальше, пришло понимание, что гориллы не придут. Сколько ни всматривался, напрягая игровое зрение, кроме вялого шевеления листвы ничего не наблюдал. Был еще шум снизу, который я списал на фоновый, скорее всего квинкозух перекусывал. Неподалеку щебетали мелкие тварюшки, а серых обезьян не слыхать. Достав из хранилища одну из гаек, призадумался. Возможно, они на охоте, вот только на кого или на что. Гориллы вроде не плотоядные, может, орехи собирают, спят или заняты самками, кто их монстров знает. Нужно привлечь внимание. Кольцо с нужным навыком пылилось в хранилище, так что пришлось покопаться. Кольцо прислужника Ариса, уровень 3. Характеристики. Скорость восстановления Т, Э плюс 3%. Скорость восстановления Ш, Э плюс 3%. Критический урон плюс 2%. Дополнительные характеристики. Копье Ариса. Спрятал изделие после первого же эксперимента и благополучно забыл, что не мудрено, забот навалилось немерено. И вот пришел его час. Помнится, в крайний раз, предмет находился в руке 3-4 секунды, сила взрыва приятно удивила, но то ведь в замкнутом пространстве произошло, а здесь места полно. На 4-й секунде гайка начала вибрировать, сначала едва заметно, на 6-й мне стало страшно, и я швырнул ее что есть силы. Шарахнуло так, что ветвь под ногами тряханула, и только благодаря ловкости в шмоте я остался на ногах. В полусотне метров взошло мини-солнце. Круто, ну теперь точно прибегут. Представляя злобных гориллу, я подхватил стульчик и рванул домой. Уже оттуда, из-за двери, принялся подглядывать. Прибежало сразу с десяток, начали рыскать по окрестностям, когда никого подозрительного не нашли, взялись за изучение коробки с бананами. Сначала осторожно, почесывая затылки, стали принюхиваться к содержимому, затем самая смелая горилла схватила целую связку, попробовала один на зуб, послышалось довольное мычание. Но тут пришел облом в виде огромного вожака, смельчак получил подзатыльник и, подвывая, скрылся с глаз, остальные приматы встали в небольшом отдалении, наблюдая за тем, как вожак пробует банан. Он меня удивил, не став жрать со шкуркой, аккуратно очистил и принялся лакомиться угощением. Видимо, генетическая память сработала. Другие гориллы, изнывая от желания, подпрыгивали на месте, ну еще бы, довольный жизнью вожак уселся на гигантскую задницу и поглощал уже вторую связку. Удовлетворившись увиденным, я поднялся в мастерскую. Ева с Дианой все еще были там, к ним присоединился Конан. Моя спутница объясняла ошарашенной новенькой принцип действия усиления. Я 10 колечек надела, пишут плюс 33 силы, Диана недоверчиво рассматривала пальцы. Все верно, влез здоровяк. Теперь ты сможешь поднять мой топор. Достав оружие, он заставил девушку охнуть. Да ты попробуй сначала. Она попробовала. Да так, что всем остальным пришлось уворачиваться и падать на пол. Полегче, Ди. Едва не лишившись головы, смеющаяся Ева нырнула под стол. Ух, ах, возбужденно кричала та, размахивая оружием, что превышало ее рост. Как же классно. Конан ухитрился поймать топор за древко и поднял его вместе с Дианой. Девушка притихла. Нравится рубящее оружие? Ага, доверительно подтвердила та, заглядывая ему в глаза. Это ж круть, добавила чуть смелее. Здоровяк, наконец, поставил ее на пол и убрал топор в хранилище. Тогда снимай кольца. Ты единичка, сила должна сама качаться. Начнем с легких мечей. Согласна? Конечно, научи меня. Девушка послушно сложила бижу на стол. Научу, вот только босса попрошу тренировочную площадку организовать. Прежний спортзал в столовку превратился. Танк осуждающе посмотрел на меня. Усиление, произнесла Ева, заметив, что я не понял. Тренировочная площадка подразумевает применение боевых навыков, значит, стены должны быть крепче. Клан Холл сам все усиливает. Извиняюсь, пять сек. Помониторил ближайшие помещения. На два этажа ниже, есть такое же по размерам помещение, обозвал его тренировочной ареной. Конан кивнул, посмотрел на Диану, та, задрав голову, уставилась на него. Не сговариваясь, они вышли. Похоже, они нашли друг друга, произнес я, когда забавно выглядящая парочка скрылась в коридоре. Это хорошо, Конан явно по женской ласке скучает, и Диана теперь под присмотром. Куда ни посмотри, одни плюсы, Ева по-доброму хихикнула. Кстати, помнишь, про Бирюка рассказывала, одиночка, к тебе клеился? Конечно, помню. Он мне отписался, девушка игриво толкнула меня в плечо. Хочет с тобой пообщаться, и если все будет тип-топ, он рад погулять по новой заводи. Прекрасно, договорись на завтрашнее утро, по земному времени, добавил я. Место встречи, дом в пригороде, вещи заодно соберу. И кота Клуша перевести надо, надеюсь, будет не против. Следующие несколько часов я провел, занимаясь прокачкой профы, нудное, но нужное времяпрепровождение. Из плюсов, это далеко не бесплатно, помимо опыта за каждый крафт, иногда получались весьма интересные вещицы, как, допустим, вот это колечко, старинное кольцо хорошего качества, уровень 3, характеристики, отвод глаз плюс 3, отвод глаз плюс 3, отвод глаз плюс 3. Дополнительные характеристики. Легкий шаг. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Мне даже напрягаться не пришлось, достал из кучи и с первого же раза скрафтил. Бежать ихушника, однозначно сетовый предмет. Я уже знал, кому предложить, с недавних пор список таковых увеличился. Когда от колец с сережками зарябило в глазах, я подсел к Еве. Девушка сидела за отдельным столом, сосредоточенно вглядываясь в странного вида кухонный нож.